Глава 35. Счастливый. Отодвигая сиденье до упора назад, Денис переводит на меня хмурый взгляд. Это такое приглашение? Барин желает угнетать? Ухмыляюсь ему. У барина уже сердце не выдерживает недоцелованности. Скидываю туфли и пальто с плеч, перебираюсь к нему на колени. Изучая, медленно глажу его губы своими. Он закрывает глаза. Моя ладонь нащупывает сердце. Оно колотится, как отбойный молоток. Мощно и быстро. «Ты куда так взлетаешь?» Шепчу ему. Со стоном перехватывает инициативу. «А целуется мой плохой мальчик так чувственно!» И я мгновенно забываю, что я вообще-то самурай и серьезный боец. Его горячие губы и медленный язык оголяют во мне трепетную девчонку. Немного неуверенную, плывущую и оголенную от чувств, с которыми не хочется справляться. Да и невозможно. Биение в груди нарастает, отключая от реальности. Мой магнит в экстазе. Задыхаясь, вжимаясь губами в его скулу. «Ты всегда будешь со мной, правда?» Хрипит он, сжимая меня. Киваю. «Вот». Достает из внутреннего кармана ключ. На нем ярлычок с адресом. «Что это?» «Я квартиру нам снял, рядом со Спартой. Это твой ключ». Закрывая глаза, откидывает голову на подголовник. Растерянно смотрю на ключ. «А я колечко сначала хотел. А теперь подумал, что это нечестно будет. Надо сначала узнать, ну, обратима ли операция». «Меня тоже будем проверять?» Поджимаю губы. Хочется двинуть ему за это. На фертильность. «Ты дурочка?» «А ты?» Смотрим в лобовое. Дворники метут снег по стеклу. «А я сначала подумал после этой операции. Ну и хорошо, что залет исключается. Типа буду я чайлд. Нахуй в таком мире рождаться фри. А то вдруг отцом буду стрёмным. А сейчас вот смотрю. Мы такие с тобой охуенные. Бог нам не простит, если мы не размножимся, да?» Болезненно улыбается. Со слезами на глазах смеюсь, обнимая его покрепче. «Я люблю тебя, и все тебе восстановят. Ну а нет, значит нет. Давай свое колечко». Он достает коробочку. Их два, ему и мне. «А с размером как угадал?» Улыбаясь, шмыгаю носом. «По старой схеме. Два вернем». «Ты махинатор!» Но колечко подходит размер в размер. Меняемся кольцами. Он кладет руку на руль, я свою сверху. «Пока смерть не разлучит нас», подмигивает мне, пряча за шуткой надрыв. «Я ей разлучу». Обнявшись, касаемся носами. Мы словно в какой-то своей реальности, на паузе. А мир там, за стеклами авто, живет своей жизнью. Катаемся по делам. Денис обналичивает деньги. В бардачке целый пакет с золотом. «Боже, ты что, цыган?» Рассматриваю драгоценности и часы. «Это инвестиции, малышкина», показывая язык. «Хочешь оставить что-то себе?» «Нет», улыбаюсь я. «Зачем мне?» Убирает несколько коробочек в бардачок. Остальное — в ломбард. Возвращается с пачкой денег. «Ну вот, погуляем на празднике. Хочешь, в Питер рванем?» «Ты с ума сошел?» Забираю у него. «На них год можно жить!» «Думаешь?» «Скромнее будь. Ты теперь не сын нефтяного магната». «Пусть тогда у тебя будут. Я за неделю проебу». Закатывает глаза. Деньги не входят в маленький клатч. Приходится переложить оттуда телефон в карман Денису. «Отдадим их в счет твоей учебы». «Я вообще за год вывел несколько раз крупные суммы. В битки вложил. Там должно хватить». «Все равно ничего не покупай и нигде не трать без меня, ладно?» Хмурюсь я. С его замашками он спустит все очень быстро. Пусть привыкает жить как нормальный человек. «Будешь бухгалтером?» «Да я тоже не очень с деньгами дружу», признаюсь я. «Поехали, Ясю и самбистов поздравим». «А, да, мы с Партой сегодня в клубе отмечаем. Я хотела с ними до 11, а потом домой. Ой, я же деньги не перевела за тусу». «Не переводи», улыбается. «Так нельзя. Кто-то же за меня рассчитался уже». «Я за всех рассчитался с карты отца. И деньги скидывают сейчас мне на мою личную». Проверяю номер, на который надо скинуть. «Действительно, Дениса». «Ты развел отца?» «О нет, я не осуждаю. Я вообще за суд, компенсацию и наказание. Но сейчас Дениса не хочу дергать. Это все потом». «Забираю кусочек своего наследства. Дед завещал оставить все в семье. Других детей у отца нет, так что...» Телефон Дениса разрывается смс-ками. «Что с ним?» «Это деньги, переводы. Пацаны возвращают бабло. Все, кто должен, возвращают». «Тебе что, весь город должен?» «Ну, не весь». «Ты точно британец по бабке, а не еврей?» «Если еврей, то обрезан не по канону». Сжимаю подтверждающую его кисть. «Все будет хорошо. Я из его отца это хорошо выбью. Он и хирургов сам найдет, и клинику оплатит». «Какая у тебя военная специальность?» «Военный юрист. Был бы, если бы продолжил учебу. Но не буду». «Обычным будешь. Тебе идет классика». «Да?» «Ты шикарный», признаюсь я. Мы, шутя и держась за руки, планируем всякое. Во-первых, что нас не прикопает мой отец. Во-вторых, что я возьму на зимнем турнире золото. А еще сгонять со Спартой всей толпой в Крым. Троих Денисовичей. Ну, когда-нибудь. Двух сыновей и девочку. Или двух девочек и сына. Спорим. Но я вижу по его слегка потерянному и периодически застывающему взгляду, что он не верит. Это больно. Капец просто. «Поверишь». «Что? Поверишь, говорю». Опускает взгляд. «Ты просто детектор». Оставив Бучу в машине со своей курткой в обнимку, Денис ведет меня в клуб. Забив на дресс-код, мы прорываемся без костюмов. В самом центре, на круглом широком подиуме, под пилон зажигают наши Деда Морозы со своими бомбическими торсами и Ярославна Снегурка. Вокруг суета, туса, бокальчики, смех, официанты с подносами. «На мне трусы, но тебе шаль. Уходит год, и мне не жаль», — орут Яшин со Шмелевым. «Я обязательно напьюсь. И вот опять в тебя влюблюсь». «Бесо Давидович, здравствуйте!» Машу я, заметив тренера. Улыбаясь, кивает, на мгновение тормозя неузнавающим взглядом по Корниенко. Я бы тоже не узнала. Мы берем по бокалу с подноса. «Безалкогольная, алкогольная», — ориентирует нас официант. Если вдруг спотыкается, резко останавливаясь. Глаза увеличиваются, челюсть падает вниз. Толкает локтем Яшина. «Корниенко», — читаю по ее губам. Яшин толкает Шмелева. Пацаны, сбиваясь, тормозят, ловя нас в фокус. Застыв в шоке, хлопают глазами. Денис, не выдержав, заливается хохотом. И только сейчас, когда он смеется, я чувствую, как меня отпускает. Он взмахивает им бокалом. Яська с визгом срывается к нам. Делаю шаг в сторону, давая им место для маневра и обнимашек. Встречаемся взглядами с Яшином. Улыбаясь, пожимаем плечами. «Корниенко, ты вообще...» Крутит она его. «Ты охуителен! Ты знаешь об этом?» Денис ловит мою руку, гордо демонстрируя ей наши кольца. «Охренеть!» Сжав наши руки, разглядывает она. «Я что, лет на 5 в летаргию впала? И все проспала?» А потом мы тонем в рукопожатиях и восторженном стебе от парней. «Ну вы даете, ребята! Внезапно!» Музыка сменяется на медленную. «Все!» — распоряжается Ярославна. «Отстаньте, пусть танцуют!» Мы, обнимаясь, закрываем глаза, касаемся губами. Под моими пальцами опять долбится его пульс. «Быстро-быстро!» «Ты что так стучишь, а?» Начинаю тревожиться я. «Да я счастливый просто. Первый раз, может быть. Оно не привыкло».